Я сидела за столом, склонившись над толстым каталогом, и изучала лавки. Что же выбрать? С металлическими ручками надежные, но слишком грубые. С деревянными — изящные, но как бы их не испортила погода. Из-за подкравшейся зимы благоустройство парка пришлось приостановить до весны, но я развлекалась проектированием. Выбирала фонари, лавочки, киоски, рисовала схемы зеленых уголков с многолетними растениями. Их я уже заказала в столице. Должны будут привезти весной. Ох, видели бы вы Прислань зимой! Вчера выпал первый снежок, совсем легкий, невесомый. Он мягким покрывалом укутал еще не пожухлую траву, и весь город преобразился. Невысокие домики стали похожи на сказочные, а еловый лес из моего окна выглядел как иллюстрации из книги. Дверь скрипнула, в кабинет вошел Жорж. «Ева, давай поговорим!» В голосе прозвучало столько тревоги, что я, не раздумывая, захлопнула каталог. Всмотрелась в его лицо. Такое родное и горячо любимое. Но откуда эта морщинка между бровей? Что его так встревожило? Неужели был приступ? Их не было с того дня, как поймали Мари, и болото успокоилось. «Давай», — ответила я. «Что-то стряслось?» Жорж глубоко вздохнул. «Завтра у тебя заканчивается стажировка». Я нахмурилась. «Точно. Как я могла такое забыть? Как же быстро пролетело полгода. Казалось, только вчера я вышла на перрон Прислани. С другой стороны, я так сильно привыкла и полюбила этот город, что не представляла себя где-то еще. Я даже призналась в этом маме. К моему удивлению, она не расстроилась. Напротив, сказала, что гордится мной. «Я пойму, если ты решишь уехать», — продолжил Жорж. «Я уверен, в министерстве тебя уже ждут». Я вскинула брови. «Он что, всерьез думает, что я собираюсь его бросить?» «Я правда все пойму», — добавил Жорж, воспринимая мое молчание по-своему. «Это место не для молодой, красивой, амбициозной девушки. Я не могу уехать с тобой. Ты знаешь почему. Поэтому, в общем, вот». Он открыл ящик стола, достал папку с бумагами и положил ее передо мной. «Я подготовил для тебя лучшие рекомендации». Я улыбнулась, проводя пальцем по плотной бумаге. «Рекомендации мне определенно пригодятся». Я чуть помедлила. «Сегодня же их отправлю и попрошу предоставить мне рабочее место здесь. Ты же не против, если у тебя будет не стажерка, а полноценная помощница?» «Ты хочешь остаться?» Хрипотца в голосе Жоржа выдала его волнение и неверие. «Естественно». Я улыбнулась. «Я даже не рассматривала других вариантов. К тому же у меня целая уйма планов, как сделать Прислань еще более уютной и красивой. Как ты смотришь на то, что мы будем участвовать в рождественской ярмарке?» В глазах Жоржа появились искорки, которые отозвались теплом в моей груди. «Я люблю тебя», — одними губами прошептал он. «А я тебя, мой бургомистр».